14. Алеф. Ключ СОП 17. Прошлое и будущее. Постепенно меня вводили в курс деловой практики Дрейма. Процесс перехода был устроен изящно. Соломон продолжал меня испытывать, и испытания становились все сложнее. Каждая задача включала все больше факторов и переменных. Время от времени дополнительная информация, которую я просил, или мои решения удивляли даже Соломена, и мне приходилось ждать, пока он ходил уточнять подробности у кого-то еще. Шли месяцы учебы и бесед, и настал день, когда Соломен объявил, что мне пора двигаться дальше. «Я наслаждался, обучая тебя, Алеф, больше, чем ты можешь себе представить, намного больше, чем ты можешь понять». Я подумал, что на этом он остановится, но Соломон кивнул самому себе и продолжил. «Твой отец с тобой очень гордился. Он мне о тебе рассказывал, он...» Соломон остановился и взглянул на меня. Он немного прослезился, и я не понимал, почему. Слезы из левого глаза следовали контурам лица и скапливались в уголке рта, где Соломон их слизывал, а вот слезы из правого глаза огибали пятно под ним. Оно снова набухло и исчезали, не достигая губ. Я был зачарован этим и немного напуган. Солоноватая жидкость скрывалась в глубокой трещине в щеке, которая раньше казалась мне всего лишь морщиной. «Ты хорошо знал моего отца?» — спросил я у Соломена. Ему понадобилось время, чтобы успокоиться. На мониторе в углу комнаты были программы, которые мы использовали, решая задачи. Я играл с ними, дожидаясь его. Они были настроены на мои глаза, так что, включив мониторию тремя резкими движениями век, я мог вызывать и перемещать информацию множеством способов, моргая левым или правым глазом, надолго смеживая веки, вытаращиваясь. Когда мониторе не использовалась, она блуждала в песне. Соломон считал предоставляемую ей стимуляцию бесценной. «Ты очень мне его напоминаешь, Алеф», — сказал он, вырвав меня из поля финансовых данных. Я сморгнул их и обнаружил, что Соломон все еще плачет, хотя сам он этого, похоже, не замечал. Его правый глаз и трещина казались частями замкнутого цикла слез. «Расскажи мне о нем что-нибудь», — попросил я. «А что ты хочешь узнать?» «Почему он отправился на гиенну?» После долгой паузы он вздохнул. «Ты сам бы должен все об этом знать, может, уже и знаешь». «Я знаю», — ответил я твердо и неосторожно, — «что Итан Дрейм преступник, а мой отец на него работал. Почему он это делал?» Я никогда раньше не спрашивал об этом Соломена, точно так же, как не спрашивал о жуткой отметине на его щеке. Я не хотел знать ответы. Ночь за ночью я лежал без сна в постели, пока не придумал и не отшлифовал безукоризненную историю. В ней мои отец и мать пытались вырваться из когтей Дрейма, но он их отыскал и стал шантажировать, угрожая смертью им и мне. А мой отец постепенно составлял досье на Дрейма, чтобы передать его Паксу. Но теперь я думал, что готов к правде. «Да», — сказал Соломон. Он редко присаживался, предпочитая расхаживать, но теперь сел. «Я начну сначала. Ты родился здесь, на Пико, Алеф, не на Гиене. Но на самом деле история начинается еще раньше», — начал Соломен. «Твой отец был особенным». Он говорил медленно, словно слова выходили из него с задержкой. Он как будто формулировал их очень тщательно, несколько предложений вперед. «Он не очень хорошо понимал людей, а вот твоя мать его понимала, и они оба любили тебя, Алеф. Савл был совсем не похож на Итана. Его никогда не интересовали последствия выполняемой им работы». Соломон замолчал и внимательно осмотрел меня. «И не потому, что ему было все равно. Ты должен помнить, что он не мог проецировать тот объем чувств, которым обладал, куда-то за пределы своего ближайшего окружения. Ты понимаешь, Алеф?» «Я не понимал, не до конца. Я никогда не слышал от Соломона таких слов об эмоциях. Похоже, он не имел в виду, что мой отец был плохим человеком или хорошим. Он имел в виду, что мой отец был прямолинейным человеком, о чем я знал, но Соломон все усложнял, говоря, что он был неплох и нехорош. Мне хотелось, чтобы он был хорошим». Легат с Итаном всегда были соперниками, но время от времени сотрудничали. И в один из таких случаев, еще до твоего рождения, когда твои родители жили на Пико, Итан обманул легата, и легат ответил силой, после чего затаился. Какое-то время все было в хаосе, и понадобилось долгое время, чтобы бизнес восстановился. Он замолчал, чтобы понять, следую ли я за ходом его мысли. Я спросил, а потом? Итан? Ну, Итан Дрейм упрям. Он сказал твоему отцу, что хочет восстановить отношения с легатом, и поэтому твой отец разработал схему, которая принесла бы прибыль и легату, и Итану. Савл не нашел легата, но, отслеживая паттерны финансовых траншей, он в конце концов смог отыскать его семью. У легата были жена и пятеро детей. Я кивнул, чтобы он продолжал. Савл думал, что Итан просто свяжется с легатом через жену и детей и помирится с ним. Вместо этого Итан их убил. Перед моим взором неожиданно появился кабинет отца и мои родители за мгновение до смерти. Я закрыл глаза, чтобы этого не видеть, и вырастил дерево простых чисел, но листья его увяли. Соломон дождался, пока я открою глаза, и сказал. «Что ж, твой отец неожиданно узрел последствия своей работы». Он смотрел на меня, пока я не кивнул. Легат объявил войну. Итан был вынужден окопаться и защищаться. У Савла случился нервный срыв. Мне пришлось работать за него одному, но это было безнадежно. Мы нуждались в Савле, но Савл был ни на что не способен. Он был бесполезен для Итана. «Ты?» — спросил я. Соломон казался мне просто моим учителем. «Я был помощником твоего отца, Алиф. Я быстро соображаю, но по сравнению с ним я был как твой отец, по сравнению с тем, кем ты можешь стать. Не знаю точно, что сломило Савла, смерть или пьютерия войны, или масштабы перестройки, но он был сломлен, это точно». Соломон вздохнул, глядя в сторону. «Итан был занят своей империей, и твоя мать воспользовалась шансом сказать ему, что покидает Пико вместе с супружником и сыном. Тебе был почти год, Алиф». Она заключила с Итаном сделку. Условием было то, что если Савл восстановится, то снова начнет работать на Итана, однако на Пико они не вернутся. Она сказала ему, что если Савл отсюда не уберется, то никогда не придет в себя. «Я не вижу различий. Здесь или на Гиенне, какая разница, и почему Гиенна?» «Твоя мать считала, что Гиенна будет безопасным укрытием и от Легата, и от Итана. И это, Алиф, было место, где никто бы не приметил тебя». Соломон почти улыбнулся. «Ты уже был явно необычным. Она выбрала Гиенну с умом, Алиф. Если пьютерность Савла могла остаться незамеченной в любом месте системы, то с тобой все было совсем по-другому. Было ясно, что ты быстро привлечешь к себе внимание, где бы ни рос. Она хотела, чтобы у тебя была наилучшая возможность жить нормально и незаметно, и это привело ее на Гиенну. И еще Гиена научила бы тебя различать добро и зло. Это было важно для твоей мамы». «Зло», — выпалил я, удивив своей резкостью как Соломона, так и себя. «Добро и зло». «Зло. Твоя мать не до конца понимала, насколько суровой будет жизнь на Гиене. Она воображала себе простоту. Ей там было тяжело. Но Савл хорошо адаптировался, а ты процветал, так что она смирилась». «Ты знал ее так же хорошо, как и Савл», — отметил я. «Да, как же иначе?» Цикл слез запустился снова. «Скажи мне, Алиф, как, по-твоему, почему женщина, подобная твоей матери, может влюбиться в человека вроде Савла?» «Любовь. Эта идея поставила меня в тупик. Да к тому же еще это слово произнес Соломон, человек, во многом напоминавший моего отца». Я пожал плечами. Но он подался вперед. «Разве ты не видишь, Алиф? Разве ты не видишь?» Я понял, что это настоящий вопрос, задача, которую он передо мной ставит, подобная прежним, но совершенно иная. И я подозревал, что подсказка заключена в вопросе. Я пристально посмотрел на него. «Разве ты не видишь?» Я вернулся назад к истокам. Как вообще она могла познакомиться с Савлом? Он провел свою жизнь здесь, с Дреймом, так что в этом месте они и должны были встретить друг друга. И она понимала его, а как можно понять такого человека, как Савл? Это было связано со зрением. Я начинал догадываться. Ответ был прямо передо мной. Такого человека, как Савл, можно понять, если ты сам на него похож или знаешь кого-то на него похожего. А поскольку она не была похожа на Савла... Разве ты не видишь? Я посмотрел на Соломена, который все еще плакал правым глазом, хотя левый был сух. Я увидел его плачущим и представил свою маму плачущей. Схлипывая, они одинаково кривили рот. Я сказал: «Она была твоей сестрой, Соломон». Он кивнул. Прошла минута, прежде чем я смог спросить: «Почему ты мне раньше не сказал?» Он положил руку мне на плечо. Это был первый раз, когда он меня коснулся. Мой дядя, член моей семьи. Это Соломон стоял позади меня в тот первый день на пико в кабинете Дрейма. Мой дядя. Я не знал, как ты отреагируешь, Алев, сказал он, продолжая мягко сжимать мое плечо. Ты мог не обратить на это внимания, а мог совсем сломаться. Я не хотел рисковать. До самого недавнего времени мне было очень легко ничего тебе не рассказывать. Ты не выказывал интереса. Ты никогда ни о чем не спрашивал. Я видел, как сходились детали. Нет, я понимал. Подобное ощущение у меня было, когда Соломон учил меня анализировать, размышлять. Оно было невероятным, сокрушительным. Как будто то, что я унаследовал от матери, наконец-то раскрылось во мне в полной мере, неожиданно, молниеносно. Савл был лучшим другом ее брата. Конечно же, она в него влюбилась. Она понимала лучшее и худшее в нем и принимала все без остатка. Она даже смогла вынести ужасную закостенелость гиены, поскольку уже была привычна к такой же неугасимой убежденности. Все сходилось. И с моей гиенской нуждой в самобичевании, в следовании логическому пути, я заставил себя пойти еще дальше. Почему ты рассказываешь мне сейчас? Но я знал ответ. Я ненавидел эту чудовищную способность понимать людей, переданную мне матерью. Я совсем ее не хотел. Легче было уйти в статистику, и теперь мне хотелось сделать именно это. Я представлял себе ряды чисел, но цифры разлетались в стороны. Удержать получалось только ужасные, безжалостные слова – меланома, саркома, метастазы. Песня была полна ими и звучавшими вокруг них хорами рыданий. Я спросил, что у тебя на щеке, Соломон? Мой дядя ласково стиснул мое плечо, а потом убрал руку. Я все еще чувствовал призрак его прикосновения. Потом он прижал ладонь к щеке и ответил. «Это моя смерть, Алев». И его слезы побежали по ней бесконечным потоком. Ключ СОП-18. Этаж. После откровения о его болезни я довольно долго не видел Соломена. Ошеломительный прилив человеческого понимания, нахлынувший на меня после того случая, спал, хотя еще несколько недель меня преследовали сны об отце и матери. Я никому не мог рассказать об этих снах. Без Соломена или Паланхорка собеседников у меня не было вообще. Болезнь Соломена выбросила меня в жизнь, для которой он меня готовил. Мне предстояло стать заменой своему отцу, а работой моей была максимизация доходов Дрейма. Я сидел над данными, пока они не сделались частью меня. Возможно, я мог бы уйти. Мог бы сказать Итану Дрейму, что буду работать на него из другого места, только в отличие от отца, исчезнуть бесследно. Но получилось бы у меня. Я обладал знаниями и навыками, но это были навыки ума. Я не был практичен. Способен тщательно планировать, однако неуклюж там, где дело касалось реального, физического. В любом случае, у меня никого не было. В живых оставались лишь два близких мне человека – Соломон и Паланхорк. И я хотел отомстить. Хотел обрушить свое возмездие на Аспеткина легата. В то время я слишком боялся Итана Дрейма и не думал о том, чтобы выступить против него. Будь я старше, я мог бы рассуждать иначе, но я все еще был подростком и мыслил неумело. Мне пришлось ждать. Когда я увидел Соломона в следующий раз, он сказал, что настало время приступать к делу, и отвез меня на лифте туда, где, по его словам, было мое рабочее место. Говорил он чуть невнятно. Щека у него проседала, подтягивая глаз вниз, а губу вверх. Болезнь угнездилась в гайморовой пазухе и была подобна зыбучему песку, в который проваливалось лицо Соломена. Мы об этом не упоминали. Я не спросил, лечится ли он. Если Соломен не лечился, у него была на то причина, а если лечился, это явно не помогало. Возможно, ему хотелось, чтобы я с ним об этом поговорил, но я не мог. Моя новообретенная эмпатия не была к этому готова. Я знал о смерти. Я, в конце концов, провел детство, таская с собой маленький гробик, как делали все дети гиенны, и видел, как убивают моих родителей, но не мог говорить с Соломоном о той, что ожидало его. «Ты готов?» — спросил он у меня возле двери. Чтобы говорить, ему приходилось напрягаться. Мышцы лица начинали отказывать, и он не мог держать рот закрытым, точно так же, как не мог моргать правым глазом. Из-за того, что росло в его пазухе, Соломон звучал так, словно говорил против ужасного ветра. «Да», — ответил я, Он толкнул дверь. Все бросили свои дела. Никто не смотрел на меня, все смотрели на Соломена. Говоря медленно и так четко, как был способен, он представил меня команде, в которой мне предстояло работать. Представил по имени, а еще как сына Савла. Потом назвал мне 28 их имен, одно за другим, и я запомнил все. Но ни один из них, как выяснилось, не запомнил моего. На тот момент нас объединяло одно. Мы все понимали, что Соломен прощается. Он, конечно, этого не сказал. Представил нас друг другу, а потом сообщил. «Меня не будет несколько дней. Пора от вас, от всех отдохнуть». И они кивнули. Когда он повернулся, чтобы уйти, я последовал за ним, но он прошептал. «Позже, Алев». Дверь тихо закрылась, оставив меня внутри, а его снаружи. Я не помню остаток того дня, но я познакомился с ними. Помещение, в котором мы работали, занимало целый уровень здания. Они, мы, называли его этажом. Я привык к нему не сразу. Некоторые из нас сидели, когда работали, некоторые непрерывно расхаживали. Разговоров было мало. 3D-мониторе висело в воздухе, похожее на куски мягкого темного стекла. Бледные числа и слова высвечивались на ней и гасли снова, когда информация менялась. Там были графики и карты, валютные курсы, биржевые курсы, индексы доходов и расходов. Для нас, 29 человек, имели значение только изменения. Остальные данные мы в той или иной степени держали в головах. Одни специализировались на планетарной промышленности, другие на законах, третьи на бухгалтерии, налогах и инфраструктуре бизнеса. Все умения и специальности пересекались, так что никто из нас не был одинок или незаменим, и под рукой всегда находился кто-то с нужными знаниями. Никто на этаже никогда не встречался с моим отцом лично. Он общался с ними по мониторе из своего маленького офиса на Гиенне, хотя они не знали, где он находится. По их первой реакции на меня я понял, насколько особенным был отец. Возможно, Соломена больше любили, если это подходящее слово, но Савл был лидером команды, и я быстро понял, как им его не хватало. Ключ СОП-19. Кружево. Мне понадобилось около недели, чтобы осознать общую ситуацию. Я представлял себе бизнес Дрейма как имеющую форму воронки четырехмерное кружево, постоянно отражающееся само в себе. Оно пленяло своей сложностью. Измерения, в которых оно существовало, включали в себя регулирующие параметры, изменявшиеся от планеты к планете и с течением времени. Кружево нуждалось в постоянной починке и переделке, и в сердце его были мы, 29 человек, ощущавших, как вибрации налогового законодательства и экономические сотрясения, и даже природные катастрофы передаются от одной нити к другой. Нашей работой было предвидеть то, что доступно предвидению, смягчать потери, чинить кружево, а также расширять его и даже укреплять. Я никогда не брал на себя командование этажом, но в течение нескольких недель все попросту приняли тот факт, что главенство перешло ко мне. Я не размышлял о происхождении бизнес-возможностей Дрейма. Я замечал, конечно, что он покупал высокодоходные предприятия с минимальными затратами, и что на рынках предприятий, в которых у него была доля, появлялось, стоило ему войти в дело, неожиданное стремление покупать их продукцию безо всякого желания сбить цену. Если бы вы ничего не знали об Итане Дрейме, то подумали бы, что он способен превратить в золото все, к чему прикасается. Если бы вы знали достаточно, то поняли бы, что он способен убить все, к чему прикасается. Тем не менее, в целом империя Дрейма действовала легитимно. Там, где это было выгодно для дела, законам подчинялись. Соломен однажды говорил со мной об этом. По его словам, для большинства бизнесменов законы были дорогами на карте, тогда как для нас они были неровностями ландшафта. Я не замечал течение времени. То, что казалось часами, было на самом деле днями, а то, что я считал неделями, оказывалось месяцами. Так прошли 2 года. В здании неподалеку у меня была однокомнатная квартира, где я ночевал. Это было все, в чем я нуждался. Иногда мне нужно было напоминать, чтобы я поел, а иногда я уставал настолько, что меня приходилось отводить в квартиру и укладывать спать. Я начал бриться. Я ел и спал. Я работал на этаже. У меня не было времени думать о своем, или, по крайней мере, я его себе не давал. Конечно, это была преступная организация. Я никогда не считал иначе. Но я заменил некоторые избыточно прямые методы Дрейма орудиями экономики и закона. Он такое даже поощрял, там где-то понижало коммерческий риск. Прямота, однако, была одним из любимейших слов Дрейма. Ему нравились подобные эвфемизмы. Они помогали ему чувствовать себя бизнесменом или политиком. Я стоял в его офисе в то время, как Дрейм вел, как он это называл, переговоры с, как он их называл, коллегами. У него был голос, способный таить в себе ужасающие глубины. Он был низким и сочным, почти монотонным, и Дрейм делал паузы между словами, чтобы стал очевиден их вес. Я перейду к прямым действиям. Я могу до тебя дотянуться. Я упрям. Угрозы, заключенные в этих фразах, каким-то образом производили больший эффект, чем если бы он просто сказал «я убью твоих родных» или «ты никогда не укроешься от меня» или «я не остановлюсь, пока ты не умрешь». Но он понимал, что работа в рамках закона для него более выгодна. В прямых действиях содержался небольшой риск провала, и чтобы его минимизировать, таким действиям следовало быть чрезмерными и бескомпромиссными. А это было дорого в плане как человеческого ресурса, так и процедур, необходимых для того, чтобы последствия никогда не стали предметом расследования. И все же время от времени прямые действия использовались. Благодаря усилиям моего отца и Соломена, империя Дрейма была достаточно велика, чтобы продолжать расширение вполне законно, но легат не упускал ни одной возможности напасть на Дрейма. И наоборот. А Дрейм начинал скучать, если легальные пути расширения казались ему слишком медленными. Поэтому его бизнес продолжал расти, и расти стремительно, через деловые отношения, подкуп, убийства, а также безжалостную конкуренцию со Спеткиным легатом.